хотя ясный свет, и возникает в конце каждого из умов близкого достижения на уровнях, предшествующих уровню особого ума, но авторы различных текстов, вроде Панчакрамы или Собрания деяний, его отдельного объяснения не приводят. Принимая во внимание, что ясный свет подробно описывается далее в связи с четвертым уровнем, они упоминают ясный свет каждого из трех особых лишь в контексте соответствующего ума черного кануна. И вот почему косвенный ясный свет и предшествующий ему ум кануна близкого черного достижения едины, в том смысле, что оба являются сознанием с двойственными проявлениями, а значит, их можно свести в одно. Далее. В то время как ум того кануна, за которым следует прямой ясный свет, суть сознания с двойственным проявлением, прямой ясный свет как таковой, суть сознания, лишенная даже намека на двойственные проявления. Вот почему эти два к одному свести уже нельзя. И по той же причине прямой ясный свет считается четвертой шунитой. Несмотря на то, что три ясных света, всеобщие шуниты, возникают сразу после умов кануна особого тела, особой речи и особого ума, Арьянагарджун и Арьядева не уделяют им внимания и так подробно, как позже прямой ясный свет не описывают. Вместо этого они неявно включают каждый из трех ясных светов, соответствующий ему ум кануна предшественника, просто потому уже, что они суть одно и то же, в смысле наличия у них двойственных проявлений, например, двойственности субъекта и объекта. А вот прямой ясный свет четвертого уровня в корне отличается от них тем, что нераздельно поглощен своим объектом шунитой. По этой причине прямой ясный свет свободен от любых двойственных проявлений, даже от трех предшествующих умов белого сияния, красного разлива и черного кануна. Вот почему прямой ясный свет объясняется отдельно как четвертый уровень стадии завершения.